Пиноккио хочет вернуться к волшебнице, но... Выйдя из ворот тюрьмы, Пиноккио плюнул, выругался и сейчас же ушел из проклятого городишки. Он побежал по дороге, ведущей к владениям волшебницы. После долгих дождей все дороги размыло, грязь была непролазная, по колено, канавы полны водой, но Пиноккио перескакивал их, как охотничья собака. По дороге он жестоко раскаивался. «Кто во всем виноват? Сам во всем виноват! Что подумает обо мне волшебница? Что подумает бедный папа Карло? Ах, боже мой! Сроду не буду больше гадким, противным, непослушным, глупым, разиней! Ну, уже теперь я исправлюсь!» Эти размышления прервались самым неожиданным образом. Огромная зеленая змея с пышущими огнем глазами, с хвостом дымящим, как печная труба, лежала поперек дороги. Пиноккио перепугался до смерти, стрекнул в кусты, уселся на камешки и стал ждать, когда змея уползет по своим делам. Прошел час, и два, и три, а змея не уползала по своим делам. Тогда Пиноккио набрался храбрости, на цыпочках подошел к чудовищу и тоненьким голоском вежливо сказал: «Извините, пожалуйста, многоуважаемая змея, вас не затруднило бы подвинуться немножко с дороги и пропустить меня, пройти?» Но слова его, как от стены горох, змея молчит, лежит, как бревно. Тогда Пиноккио тем же тоненьким голоском во второй раз сказал: «Извините за беспокойство, многоуважаемая змея, но я спешу домой, меня ждет папа Карло, с которым мы не видались 4 месяца». Змея молчит, будто заснула или окоченела, глаза закрыла и даже из хвоста перестал идти дым. «Да она и сдохла!» — обрадовался Пиноккио. «Мы теперь через нее перескочим!» Но не успел он поднять ногу, как змея развернулась, будто пружина, и разинула ужасную пасть. Пиноккио отскочил, перекувырнулся и прямо головой попал в глубокую лужу. Змея, видя, как Пиноккио барахтается в грязи, принялась хохотать. От хохота у нее страшно раздулся живот. До того раздулся, что змея не могла даже пошевелиться и только хохотала. Пиноккио вылез из лужи и пустился бежать, не оглядываясь. Бежал, видит, за изгородью висят гроздья спелого винограда. «Ах, Пиноккио, не надо бы тебе было смотреть на виноградные гроздья!» Он перелез через забор, сорвал самую большую гроздь, и вдруг — крак! Нога его попала в капкан, который был поставлен здесь для хорьков, лазивших через этот забор в курятник.